Глава 45. Лера. Приходить в себя очень трудно. Ощущение, что голова налилась свинцом, а тело принадлежит будто не мне. Я лежу, хотя последнее, что помню, как сидела в автомобиле рядом с Эвелиной, а потом полный провал. Я знаю, что она злилась, видела ее перекошенное от злости лицо. Кажется, я издаю стон, или мне так кажется. На мою руку тут же ложится горячая ладонь, а затем я слышу знакомый голос. «Лера». Открыть глаза не получается, заговорить почему-то тоже. Пытаюсь пошевелить рукой, надеюсь, что это выходит, потому что ничего не чувствую. Спустя какое-то время становится немного легче. Я могу распахнуть глаза и увидеть обеспокоенное лицо Богдана. Он сидит рядом со мной и держит меня за руку. На нем рубашка, пиджак, переброшенный через спинку стула, галстук небрежно оттянут. Находимся мы явно в больнице. Белые стены и потолок, яркое освещение, от которого первые секунды приходится жмуриться, потому что проступают слезы. Тело не болит, но очень тяжелое. Но я так подозреваю, что начинаю отходить от того, что мне подсыпала Эвелина. Я абсолютно ничего не понимаю. Зачем это ей? «Что-то болит?» — спрашивает Богдан, внимательно всматриваясь в мое лицо. Я мотаю головой, вижу, как на его лице проступает гримаса облегчения. Через несколько минут я понимаю, что могу разговаривать. Хриплю, но голос прорезается. «Почему?» «Отдыхай, тебе нельзя волноваться. Все в порядке, и с тобой, и с ребенком». «Почему она это сделала?» «Это не Эвелина была», — говорит Богдан, заставляя меня в удивлении распахнуть глаза. «В смысле, как это? Я не узнала ту, с кем так долго общалась?» «Изначально это была не Эвелина. Эльвира, ты ее в лицо не знала, я не перепроверил». Я в ужасе распахиваю глаза. Не могу поверить в это, конечно. Эльвира? Не Эвелина. Совсем другой человек, которому я так глупо доверилась. Я думала, что нашла подругу, а оказалось, что все это время она ждала выгодного момента, чтобы меня отравить. «Что она подсыпала мне?» — спрашиваю, сглотнув. «Яд?» «Снотворное. Она позвонила мне, когда ты уснула, поэтому мы тебя нашли». «С ребенком точно все в порядке?» — прикладываю руку к животу. «Доктор сказал, что нет причин для переживаний». «Где она сейчас?» «Я отдал приказ ее найти. Пока она на свободе, и никто не знает, где именно. Полиция возбудила уголовное дело, так что отправится она туда же, куда Игорь». «А Олег?» — спрашиваю. «Он знает, что сделала его сестра?» «Знает. Я ему первому позвонил, но в поисках он, разумеется, отказал. Будет прикрывать ее до последнего». «Она его сестра». «Мне совсем не удивительно, что Олег выбирает ее сторону. В конце концов, было бы странно, начни он искать ее, чтобы сдать полиции». «Олег на меня работать больше не будет», — сообщает Богдан. «Я знаю, что такое решение далось ему с трудом, ведь Олег был не просто сотрудником, но и его другом. Богдан все еще держит меня за руку, я же чувствую, что с каждой минутой мне становится легче и легче. Я начинаю чувствовать тело, могу нормально разговаривать и даже нахожу в себе силы сесть на кушетке. Окончательно прихожу в себя и начинаю спрашивать, когда меня отпустят домой. Сидеть в больнице, если ни мне, ни ребенку ничего не угрожает, не стану. Дома и стены лечат. Домой меня отпускают через 2 часа. Берут анализ крови еще раз, проводят тесты, интересуются самочувствием. Доктор не видит причин держать меня в больнице. Пока едем в машине, Богдан выглядит взвинченным. Я могу его понять. Все это время я спала и ни о чем не волновалась. Мне было не страшно, я не нервничала, я просто уснула и узнала о том, что мне грозит опасность постфактум. А Богдан это все пережил. Ехал за мной, волновался, не знал, все ли со мной в порядке, пока мы ехали в больницу. Я старалась молчать по пути домой, а когда мы приезжаем, стараюсь выглядеть естественно, хотя мне, если честно, немного не по себе. В голове не укладывается, что Эльвира выдавала себя за другого человека и смогла обвести нас вокруг пальца. От одной только мысли, что она могла навредить ребенку, мне становится страшно. Так как уже глубокая ночь, мы с Богданом идем в душ. Мне необходимо смыть с себя запах больничной палаты и расслабиться под горячими струями воды. Из душевой выходим синхронно, вытираемся, все это молча. Я не решаюсь нарушить покой, а Богдан просто делает все в полной тишине. Наверняка его мозг ищет правильное решение. Уже лежа в кровати, ерзаю и не могу больше молчать. «Почему она тебе позвонила?» Я почему-то была уверена в том, что Эльвира бы не остановилась на начатом. Что-то не дало ей закончить задуманное. Она передумала и позвонила Богдану. Поэтому сейчас со мной все в порядке. Я дома, в объятиях Богдана, в кровати. Ты сказала ей о беременности. Она позвонила с рыданиями, говорила, что не хотела и не знала. Трубку она бросила и сбежала. Пока что ее ищут, но я уверен, что мы найдем, даже если прятаться ей помогает ее брат. «Думаешь, она попытается повторить то, что хотела сделать?» «Уверен, что нет. Этот поступок на нее не похож. Эльвира, конечно, из тех женщин, которые всегда добиваются своих целей, но у нее тоже есть принципы, и мне сложно поверить, что она пошла на такое. Последний наш разговор состоялся не так давно. Я сообщил ей, что между нами ничего нет. На тот момент мы несколько месяцев не виделись. Я считал, что причин для волнения нет». «Думаешь, она смогла бы что-то со мной сделать?» «Я не знаю», — вздыхает Богдан. «Но я не могу допустить даже процент вероятности, что такое может произойти, поэтому настаиваю на ее задержании и выборе адекватной меры пресечения. Я же в этот момент думаю о том, как трудно Богдану все принять. Эльвира — сестра Олега, а он его близкий друг». Тяжело настаивать на ее задержании, зная, что с большей вероятностью придется навсегда его потерять. «Я не буду на этом настаивать», — наконец говорю я. «Ты должен решить это сам». «Все уже решено. Я никогда не отодвину вашу безопасность на второй план».